Ладно, хватит, — перебил ее Дзялянь. — У вас всегда так. Все, что делаете вы хорошо, все, что делаю я, плохо. Погодите, приберу я вас к рукам. В это время во двор вошла Фынзе и, увидев стоящую под окном Пин-Эр, спросила. — Если вам нужно поговорить, почему не разговариваете в комнате? Зачем шумите под окном? — Она сама не знает, — сказал Дзялянь. — В комнате, наверное, тигр, который хочет ее сожрать. — В доме нет никого, — ответила Пин-Эр, обращаясь к Фынзе. — А мне одной что с ним делать? «Вот и хорошо, если никто не мешает», — засмеялась Фэнзе. «Это вы мне, госпожа?» — удивилась Пин-Эр. «Тебе, тебе, кому же еще?» — улыбнулась Фэнзе. «Лучше не заставляйте меня говорить вам неприятные вещи», — сердито оборвала ее Пин-Эр и направилась прочь, даже не отодвинув для Фэнзе занавеску на дверях. Фэнзе сама отодвинула занавеску и вошла в комнату. «Эта девчонка совсем с ума сошла», — сказала она Дзяляню. «Дрянь! Хочешь, чтобы я ей подчинялась? Но пусть бережет свою шкуру». При этих словах Дзялянь повалился на кан, захлопал в ладоши и расхохотался. «Не знал я, что Пин-Эр такая отчаянная. Отныне придется мне слушаться ее». «Это ты ее подстрекаешь», — напустилась на него Фэнзе. «Я еще за все это с тобой рассчитаюсь. Вы между собой ссоритесь, а на мне злость срываете», — огрызнулся Дзялянь. «Довольно, мое дело сторона». «Хотела бы я знать, куда ты от меня спрячешься», — насмешливо сказала Фэнзе. «Не беспокойся, убежище себе найду», — ответил Дзялянь и собрался уходить. «Постой, мне надо с тобой посоветоваться», — остановила его Фэнзе. «Если вам любопытно узнать, о чем она говорила с Дзялянем, прочтите следующую главу». Глава 22, в которой рассказывается о том, как, слушая буддийские псалмы, Бао Юй постиг учение созерцательной секты, и как в сочиненных загадках Дзя Джен увидел дурное предзнаменование. Когда Дзя Лянь услышал, что Фэнзе хочет с ним посоветоваться, он остановился и спросил у нее, в чем дело. 21 числа, день рождения сестры Бао Чай, сказала Фэнзе. Что бы ты по этому поводу предпринял? «Откуда я знаю, что в таких случаях нужно?» — возразил Дзялянь. «Неужели ты сама не можешь все устроить? Ведь ты всегда распоряжаешься устройством всяких празднеств и торжеств, и уж не раз устраивала празднование дня рождения для взрослых». «Когда отмечается день рождения взрослого, существует твердо установленный порядок», — ответила Фэнзе. «Но я не знаю, отнести сестру Бао Чай к взрослым или к детям. Вот я и хотела с тобой посоветоваться». Дзялянь опустил голову, долго думал, затем произнес. «Да у тебя никак память совсем отшибла. Ведь подобный случай уже был. Вспомни, как в прошлом году отмечали день рождения сестрицы Линь Дайюй. Устрой все точно так же». «Неужели ты думаешь, что я этого не знаю?» — усмехнулась Фэнзе. «Точно так же представлялось это и мне. Но вчера старая госпожа стала расспрашивать, когда у кого день рождения и сколько кому лет, и я узнала, что сестре Бао Чай ныне исполняется 15. Конечно, она еще не взрослая, но скоро ей придет время отпускать прическу». В старом Китае девочек обычно коротко стригли. Отпускать прическу разрешалось девушкам, достигшим возраста, когда их можно было выдавать замуж. Поэтому старая госпожа сказала, что в нынешнем году день рождения Бао Чай следует устраивать не так, как в прошлом году устраивали для сестрицы Линь Дай Юй. «Значит, устраивай роскошнее», — заключил Дзялянь. Я тоже так думаю, но просто хотел узнать твое мнение, согласилась.